Барменталь вдруг засучил рукава и произнес, кося глазами к носу: «Тогда вот что, дорогой учитель, если вы не желаете, я сам на свой риск покормлю его мышьяком. Черт с ним, что и папа судебный следователь, ведь в конце концов это ваше собственное экспериментальное существо». Филипп Филиппович потух, обмяк, завалился в кресло и сказал: «Нет, я не позволю вам этого, милый мальчик. Мне 60 лет, я вам могу давать советы. На преступление не идите никогда, против кого бы оно ни было направлено. Доживите до старости с чистыми руками». «Помилуйте, Филипп Филиппович, да ежели его еще обработает этот швондер, что же из него получится? Боже мой, я только теперь начинаю понимать, что может выйти из этого Шарикова». «Ага, теперь поняли. А я понял через день после операции. Ну так вот, швондер и есть самый главный дурак. Он не понимает, что Шариков для него еще более грозная опасность, чем для меня. Ну, сейчас он всячески старается натравить его на меня, не соображая, что если кто-нибудь, в свою очередь, натравит Шарикова на самого Швондера, то от него останутся только рожки да ножки». «Еще бы! Одни коты чего стоят? Человек с собачьим сердцем». «О нет, — протяжно ответил Филипп Филиппович, — вы, доктор, делаете крупнейшую ошибку. Ради бога, не клевещите на пса. Коты — это временно, это вопрос дисциплины и 2-3 недель, уверяю вас. Еще какой-нибудь месяц он перестанет на них кидаться». «А почему же теперь?» «Иван Арнольдович, это элементарно. Что вы на самом деле спрашиваете? Да ведь гипофиз не повиснет же в воздухе. Ведь он все-таки привит на собачий мозг. Дайте же ему прижиться. Сейчас Шариков проявляет уже только остатки собачьего. И поймите, что коты — это лучшее из всего, что он делает. Сообразите, что весь ужас в том, что у него уже не собачье, а именно человеческое сердце. И самое паршивое из всех, которые существуют в природе». До последней степени взвинченный Барменталь сжал сильные худые руки в кулаки, повел плечами и твердо молвил: «Кончено. Я его убью». «Запрещаю это», — категорически ответил Филипп Филиппович. «Да помилуйте,